6. Бент Роджерс и Джинглс Гэббонс из полиции штата Мэн прибыли в Хейвен к 5:15. Они ожидали найти скучную дымящуюся стену, поврежденную взрывом печи, видавшую виды пожарную машину рядом и 2-3 десятка ротозеев, бестолково толпящихся на обочине. Но вместо этого обнаружили, что городскую башню разорвало, как римскую свечку во время салюта. По улицам были разбросаны осколки кирпичей, повсюду зияли провалы выбитых окон, валялись останки растерзанных кукол. А многочисленные горожане, чтобы их, спешили по своим делам, как ни в чем не бывало. Эллисон встретил полисменов с необыкновенной сердечностью, словно они явились на ужин для республиканцев, а не на место катастрофы впечатляющего масштаба. «Господи, это что же здесь такое произошло?» — выдохнул Бент. «Понимаете, все на самом деле чуть хуже, чем я докладывал», — произнес Дик, отвернувшись к усеянной кирпичами улице, а потом одарил обоих улыбкой нашкодившего мальчишки. «Мне показалось, никто все равно не поверит, пока не увидит своими глазами». «Черт, я вижу, и то не верю», — пробормотал Джинглс. И они повернулись к Дику спиной. «Что взять с этого провинциального трепача, запутавшегося в собственной лжи, а то и просто тронувшегося умом с перепуга?» Эллисону только этого и было надо. Забыв о нем, полисмены округлившимися глазами обозревали последствия катастрофы. Постепенно радушная улыбка исчезла с лица Дика, сменившись холодным и злым выражением. Тут Родос разглядел среди крохотных игрушечных ручек и ножек настоящую человеческую руку. Побледнев еще сильнее, он повернулся к Эллисону. «Где миссис Макосланд?» Его голос невольно сорвался на последнем слоге. «Ну, понимаете, это еще одна наша проблема», — затянул свое Дик. «Видите ли,